прощу мы снова, я прощу Всевышний. Буду терять тебя в парк, снова находить под гул свидетелей птиц, кричать тебя любить. Потом простые правила нашей с тобой игры. Ты только сильнее шуми, чтобы услышать крик моей души. Дыши, шепчи, если с печом пирог упреков сильно не перчи. Ты так нахально колдуешь своей красотой. Я снова тобой пьян, но все же дверь открой. Ты обнимай крылом, я знал, что они есть у ангелов. Я нарисую тебе небо вместо потолков. Ты не одна из тех, я не один из этих. Звонки и переписки эти, ты опять на нервах. Давай заглушим мотор, немного постоим. Тишина, сопение, домашний фильм. Самый чистый допинг, твой шепот мощный шокер. Мне хочется еще быть девочкой в шоке. Пускай холодный пол и чай еще налит и сужен. А я по стандарту на всю голову тобой простуженный. Сообщений пара не придаю значения. Дожду звонка, чтобы услышать твое пение. Настроение мое ты разгоняй до предела, чтоб моя башня в 3 секунды с разумом слетела. Я плюю на дела, лечу к тебе навстречу. Забегаю в магазин, вино, бокалы, свечи. Я стою на светофоре с особым задором. Ты ничего не ожидаешь, значит я спокоен. Квартиру с улицы, бегом ключи на старый гвоздь. Твоя рука в моей руке, это надежный мостик. Сегодня гости лишь амуры, это исключение. Поцелуя на повтор и понеслись качели.